Министр обороны энергично кивнул. Кивнул и начальник ИСП Пастухов, только при этом скривился, как от зубной боли. Глава МИДа смутно вспомнил подростка, которому полгода назад в его присутствии вручали орден, и кивнул за компанию. «Так вот», — продолжил император, — «сегодня ночью в Диком Поле сменилась власть. Новым ханом стал этот самый Песцов. Новость была ошеломляющей. Военный министр схватился за голову. Еще бы, головной боли ожидалось сверх всякой меры, ведь планы уже составлены, войскам спущены, ударные группировки на исходную выведены. А теперь все это придется срочно отменять». Главный дипломат схватился за сердце. В задницу летели тщательно разработанные прогнозы и анализы, планы и стратегии. Менялся весь баланс сил, и хорошо еще, если только в регионе. Работа впереди предстояла кошмарная. Пастухов же спокойно сидел, несколько снисходительно поглядывая на коллег. За последний год Песцов преподнес ему столько сюрпризов, что он подспудно ждал чего-нибудь этакого. Конечно, выбиться в ханы, этого нельзя было предположить даже в порядке бреда. Но Пастухов удивился бы намного больше, если бы Песцов не выкинул совсем ничего удивительного. Броневик с майором не в счет. Некоторое время Львов с явным удовольствием наблюдал за этой картиной, а насмотревшись, продолжил. Новый хан, то бишь Песцов, намерен скорейшим образом прекратить войну и вернуть всех до единого пленных. Господа министры, какие у вас имеются соображения по этому поводу? Где-то в Европе. Премьер-министр негодовал. Он в третий раз набирал номер генерала Макферсона, но тот как в воду канул. Домашний телефон, служебный, мобильный, все, как один, молчали. Куда девался этот солдафон? Нужно спасать ситуацию, а он где-то шляется. Поди, надрался до поной невменяемости, а теперь дрыхнет. В дверь постучали. «Войдите», — крикнул премьер-министр, все еще пыхая злобой. Вошел помощник с утренней прессой. Белизною лица он вполне мог бы соперничать с Мелом. «Что с вами, Перкинс?» — решил проявить сочувствие премьер. «Вы нездоровы? Может, вам следует отдохнуть? Вот, посмотрите». Помощник протянул пачку газет. Премьер выбрал одну из них, основное оппозиционное издание. На первой полосе крупными буквами значилось: «Зачем нынешнему кабинету нужна война?» И ниже шрифтом помельче: «Вся правда о махинациях правительства». Это было как удар в подвздошье. Какое-то время премьер-министр просто открывал и закрывал рот, не в силах издать ни звука. Он все понял во мгновение ока. Это предательство. Макферсон, сучий потрох, сбежал, бросил отечество в тяжелый момент и постарался, чтобы не было возможности свесить на него всех собак. Оппозиция не упустит своего шанса. О победе на следующих выборах теперь можно только мечтать. Да что там, да сидеть бы на своем стуле до этих выборов и не пересесть ненароком на стул электрический. Нет, нельзя сдаваться. Надо ехать туда, в Дикое Поле. Уговаривать хана, обещать деньги, золото, драгоценности. Пусть шлет еще своих грязных степняков. У него много, он сам их не жалеет. Так с чего жалеть чужих солдат премьеру? Проблема лишь в том, что катастрофически не хватает верных людей. А те, что есть, категорически отказываются ехать в Дикое Поле. Пожалуй, остается лишь одна кандидатура. Перкинсон. Да, господин премьер-министр. Собирайся. Прямо сейчас ты вылетаешь в Дикую Степь. Задача – провести переговоры с ханом и добиться от него резкой активизации боевых действий. По возвращении – орден, повышение жалования, производство в следующий чин. Премьер чувствовал, что помощник сомневается. Надо было дожимать. И еще, я похлопочу о введении тебя в рыцарское достоинство. Как думаешь, сэр Перкинс, звучит, но сперва нужно победить. Просто иди и сделай это, сынок. Я сделаю. Восторженно воскликнул Перкинс. Тогда иди, пакуй чемодан. Пакет с инструкциями получишь перед посадкой в самолет. В особняке клана Песцовых Алена рухнула в любимое кресло любимой малой гостиной, даже ноги на секунду взметнулись выше головы. Ой, девчонки. Она запрокинула голову назад, а руки, напротив, раскинула в стороны. Я даже поверить не могу. Мы теперь ханши, коронованные особы. Ну пусть не коронованные, но, во всяком случае, монархички. Тьфу, монархини. В общем, царицы. Пусть в степи, но статус же никто не отменял. Представляете, мы по осени придем в академию, и все эти княжные и графинчики будут вынуждены почтительно нам кланяться, поскольку мы жены главы государства. Это просто какой-то сон. Ну-ну, скептически хмыкнула Вера. Эти княжные и графинчики будут драть нос выше потолка, поскольку они, княжеский род целой империи, а ты жена мелкого царька какого-то занюханного ханства в неведомой тьму таракани. Ты чего, какая такая таракань? Да Олег их всех. Вот именно, Олег, вмешалась Маша. И наш вес в том гадюшнике, который по недоразумению называется студенческим сообществом, будет определяться исключительно нашей личной силой на фоне силы и веса той страны, которую мы представляем. А страна в настоящий момент по международному весу легче перышка. Нужно будет Олегу, да и нам с вами, очень много поработать, чтобы сделать ее великой снова. А что ты так за дикое поле заступаешься? Подозрительно спросила Щукина. Да так, род мой, Каракаловы, он оттуда. И это для меня невероятная удача. Это еще почему? Не поняла Алена. Потому что, предок сегодня рассказал. Маша выпрямилась, расправила плечи, чуть приподняла голову. Пробившийся через тучи, листву и оконное стекло солнечный луч внезапно осветил ее, словно прожектор на сцене. Вспыхнули огнем камни в сережках, заиграли золотом рассыпавшиеся по плечам волосы, тускло блеснуло старинное серебро фамильного перстня. Восхищенно ахнули пораженные этим зрелищем в самое сердце подружки. Тысячу лет назад дикое поле началось с рода Каракаловых. Глава 20. Где-то в окрестностях Караимкала. Сеанс связи с центром должен был состояться на рассвете. Радист группы Щеглов раскинул антенну, включил аппаратуру, добился устойчивого соединения и нормативного уровня сигнала, и передал гарнитуру командиру. «Соловей в канале», — доложил капитан. «Группа на месте, готова к работе». Потом с минуту слушал, и лицо его при этом становилось все серьезнее и серьезнее. «Вас понял, конец связи», — сказал он, наконец. Стащил с головы гарнитуру и вытер пыльным рукавом внезапно вспотевший лоб, оставив на нем широкую бурую полосу. «Хрена си там у них дела творятся», — произнес он вроде как в пустоту. В этой пустоте внезапно оказалось еще 9 пар ушей, напряженно стригущих воздух в ожидании чего-нибудь интересненького. Разумеется, все подчиненные капитана занимались утренними делами. Кто фишку держал, кто сухпайки потрошил, кто оружие чистил. Вроде бы все при деле, но при этом всеобщее внимание плотно сконцентрировалось на командире. Капитан тряхнул головой, приводя себя в более-менее нормальное состояние. Получилось не очень, но приказа это не отменяло. Значит, так, начал он, диспозиция поменялась. Задачи нам поставлены новые. Наш потеряшка нашелся сам. Причем, что интересно, в ханском дворце в должности собственно хана. Сейчас готовится разговор хана с императором, и мы должны выступить в качестве группы технического обеспечения. Поэтому грузимся в машины и через полчаса выдвигаемся ко дворцу. В бывшем штабе операций лейтенант Дженкинс очнулся далеко не сразу. Голова трещала хуже, чем после суточной пьянки. В ушах звенело, желудок выворачивало, кишки крутило. Вокруг воняло дерьмом хуже, чем в деревенском сортире. Темнота была такая, что в первую минуту лейтенант решил, что ослеп. От этой мысли накатила жуткая паника, он закричал, задергался было, порываясь бежать из кошмарного места, но лишь впустую поколотился о стены руками и ногами. Пытаясь освободиться, дернул головой, да так, что приложился затылком о стену и снова отрубился. Неизвестно, сколько времени прошло прежде, чем он смог соображать. Часы на руке стояли, телефон был разбит. К счастью, в нагрудном кармане отыскался тактический фонарик. Дженкинс вытащил его, нажал кнопку и узкий голубой луч побежал по разгромленному кабинету. Малюсенький кружок света метался по кабинету, выхватывая то ошметки мяса и костей, то обломки мебели, то дыры в стенах. Дженкинс методично водил фонариком из стороны в сторону, силясь понять, что же здесь произошло, ибо память на этот счет глухо молчала. В конце концов, после череды хаотических пятен удалось увидеть что-то знакомое, прилипшее к стене тело полковника Фицджеральда. Тут-то и нахлынули сквозь мигрень и боль в затекших конечностях воспоминания о том, что случилось накануне. И были те воспоминания крайне болезненными и для тела, и для души, и для самолюбия. Лейтенант дернулся раз-другой, пытаясь освободиться, но магия держала крепко. Конструкта этого он не знал и нейтрализовать не умел. Да и колдовать себе за спину тоже штука рискованная. А ну как что-нибудь родное и ценное отхватишь. Так что он расстегнул китель и после некоторого количества сложных акробатических упражнений выпал из него на пол. Под левую руку попалось что-то мерзкое, скользкое и холодное. Сообразив, во что вляпался, лейтенант отбросил субстанцию подальше и долго вытирал испачканную руку приклеенным к стене кителем. Подсвечивая себе фонариком, он двинулся в обход по базе. В одном из ангаров бодро тарахтел переносной генератор. Там, в единственном освещенном помещении, обнаружились и все младшие чины базы. Занимались они, главным образом, бездельем. «Становись, смирно!» Солдаты отреагировали четко, в считанные секунды построившись в шеренгу. «Какого предка здесь происходит?» Начал разнос Дженкинс. «Почему вы, сволочи, сидите здесь и не попытались ни диверсанта уничтожить, ни полковника спасти? Это что, измена?» Под трибунал захотели, лейтенант, курсируя вдоль строя, увидал знакомое лицо. Капрал Стэнли, два шага вперед. В тишине полупустого ангара шаги прозвучали неожиданно гулко. «Стэнли, как же так, ты тоже с ними?» Дженкинс подпустил в голос участие. «Я знаю, ты всегда был верным своей стране и присяге солдатам. Почему же сейчас ты находишься здесь, а не идешь по следу врага?» «Господин лейтенант», — хмуро возразил капрал, глядя прямо в глаза офицеру, «Бидфорд был самым сильным из нас, и вы это прекрасно знаете. Он мог легко одолеть любого и на кулаках, и по части маги. Вы видели, что с ним стало. Его останки вполне уместятся в пакетик из супермаркета. Он только и успел, что дверь вышибить, да и то ею полковника пристукнул, а через секунду он уже раскинул мозгами. Мы же с ребятами того монстра не смогли бы даже поцарапать. У него ранг больше, чем у нас всех вместе взятых, включая вас и полковника. Он мог разнести всю базу в щепки одним мизинцем, не прекращая при этом любоваться окрестностями и нюхать цветочки». Дженкинс на секунду притормозил, признавая в душе правоту капрала, потом тряхнул головой. «Тогда слушай мою команду. Привести базу в порядок, доложить о повреждениях и приступить к их устранению. Бегом». Никто не пошевелился. «Господин лейтенант», — опять заговорил капрал, — «мы не можем этого сделать. Нам, каждому, было поставлено условие. Смерть или магическая клятва. Тот парень обещал по окончании всех освободить и отправить домой. Вы сами знаете, что будет, если мы выполним ваш приказ». Дженкинс знал. Зло сплюнув, он развернулся и пошел прочь. Теперь у него появился личный враг, и жизнь внезапно наполнилась новым смыслом. Лейтенанту не нужен был свет, чтобы найти склад. Там он выбрал себе снаряжение, поменял испорченную форму на новый комплект, взял оружие, погрузил в тактический рюкзак боекомплект и пару рационов. Уже собравшись и приготовившись, он вернулся в разгромленный кабинет. Брезгливо, кончиком ножа, скинул с плеча Фицджеральда мерзкого вида и запаха колбасу. Осторожно, стараясь не запачкаться, запустил руку полковнику за пазуху и выудил из внутреннего кармана карточку доступа к защитному полю. К удивлению Дженкинса, полковник был еще жив, но находился в беспамятстве. Помочь ему лейтенант не мог, а потому сунул ключ в свой карман и вышел. Раз командир в беспомощном состоянии, а два десятка бездельников выбрали плен вместо смерти, кроме него больше некому выполнить долг перед страной. Лейтенант Дженкинс вышел с территории базы, закрыл за собой проход в магическом куполе и, тщательно изучив оставленные на земле следы, уверенно направился в Караимкала. Где-то вне пространства, лев и писец играли в нарды. Писец встряхнул стаканчики, выкатил кости на резную доску. «Шесть куш», — объявил он и демонстративно снял с доски последние четыре фишки. «Ты проиграл». Лев поморщился, но вынужден был признать. «Да, проиграл. Реванш? Не, сейчас начнется. Вот же люди. Придумали сверхзащищенную эфирную магосвязь, от других людей защитились, а о том, что в эфире все это прекрасно видно, не дотумкали. Надо будет подсказать Львову», — забеспокоился лев. «Сообразит еще кто?» «Не сообразит», — возразил писец. «Сейчас из нас, из предков, только пятеро нет, шестеро-семеро проснулись. И чтобы они о таком узнали, да своим намекнули, нужно, чтобы они целенаправленно конкретного человека отслеживали. А уж это мы с тобой почуять в состоянии. Мы с тобой сейчас просто знаем о том, что должны состояться переговоры, знаем место и время. Потому нам сейчас и зрелище предстоит. Согласись, забавно, порою, наблюдать за потомками». Лев покивал. «Есть такое дело. О, начинается». Он взмахнул лапой, и на просторной веранде, построенной в японском стиле, образовались два облачка маны, которые тут же развернулись в два здоровенных экрана. На одном в ханском парадном одеянии, увенчанной меховой шапкой, восседал на троне песцов. На другом в царском облачении, с короной на голове и скипетром в руке, с тем самым малым набором, сидел на подобном кресле львов. Оба были напряжены и взволнованы, оба смотрели на часы, на которых секундная стрелка неумолимо приближалась к цифре 12. «Доброе утро, Ваше Императорское Величество», — вежливо поприветствовал своего коллегу Песцов. «Добрый день, Ваше Ханское Величество», — в тон ему ответил Львов. «Предлагаю считать, что протокол соблюден, и переместиться в более удобные условия. А камера? Камера настроена следить за лицом говорящего». «Хорошо». Некоторое время монархи пересаживались и переодевались. Когда мельтешение на экранах закончилось, Песцов, одетый в пурпурный шелковый халат, перепоясанный вышитым поясом с золотыми кистями, сидел в удобном кресле. Рядом на невысоком столике, на серебряном подносе, стояла серебряная ваза с фруктами и кувшин черненого серебра с высоким длинным носиком. Львов же обошелся без излишеств. Рядом с его креслом стояла стойка, на стойке, китайская ваза не пойми какой династии. Ни фруктов, ни даже бутербродов не было видно. Император, было, чуть нахмурился, но решил обойдется. «А твой ничего, умеет устроиться», — прокомментировал Лев. «Еще бы», — гордо вскинул морду писец. «Песцовы они такие, да». «Еще раз добрый день», — улыбнулся Песцов. «Могу дать вам честное слово, что все это, путешествие сюда, поединок и то, что в результате получилось, это чистейшей воды случайность. Удачный экспромт, правда, как мне кажется, итог пришелся вам по нраву. И тебе доброго дня», — буркнул Львов. Вид мальчишки на троне выбивал его из душевного равновесия. Нужно было время для того, чтобы свыкнуться с этим фактом, принять новую реальность. Но как раз времени-то и не было. Император сделал над собой усилие, надел на лицо маску радушия и показал, что готов к разговору. Песцов это увидел, и его словно подменили. Он выпрямился в кресле, посерьезнел и словно бы стал вдвое старше. Это был уже не малолетка, которого грех не кинуть. С таким самому надо держать ухо востро, и все договоры прочитывать дважды. «Во, сейчас начнется заруба», — воскликнул писец. Лев ничего не сказал, лишь напряженно кивнул, не отводя взгляда от экрана. «Война сейчас никому не нужна», — начал Песцов. «Ни мне, ни вам. Кстати сказать, у меня имеются стопроцентные доказательства того, что этот набег инспирировали европейцы. Есть у меня один пленный полковник, который может рассказать намного больше, чем давешний пленный майор. И что ты хочешь за полковника?» С линцой поинтересовался император. «Ничего особенного. Я хочу, чтобы степнякам дали свободно уйти по домам. Как только от вас будет получено подтверждение, они просто встанут и уйдут. А европейские группы поддержки останутся, и вы сможете поступить с ними по своему усмотрению. Хотите, повяжите их всех, захватите оружие, технику, артефакты и прочее. Хотите, разнесите артиллерии или магии на молекулы. Главное, что ни у меня, ни у вас никто не погибнет. Разве что немного пострадает генеральское самолюбие». Император хохотнул. Переговоры ему нравились. Перед ним сидел вполне адекватный человек, предлагал реальные вещи за разумную цену. И возраст собеседника сразу отступил на второй план. «А как быть с компенсацией ущерба?» — напомнил он. «Убитые люди, разграбленные поселки. Вам недостаточно полковника?» «Хорошо. Сейчас я уточню один момент». Песцов взял в руки рацию. «Имперская модель, армейская модификация», — машинально отметил император. Тем временем его визави активно с кем-то общался. «Сункар, скажи, то мероприятие, оно удалось в полной мере? С нашей стороны потерь нет?» «Прекрасно. Сколько всего? Просто замечательно. Выдай от моего имени разумную награду всем, кто принимал участие в операции». Львов вздернул одну бровь, демонстрируя свой интерес. «Это как раз о компенсации», — пояснил молодой хан. «У меня имеется 2,5 десятка человек, объявленных в имперский розыск за тяжкие и особо тяжкие преступления. Кстати сказать, они явились покупать у прежнего хана ваших подданных. Представляете, какой можно поднять скандал в прессе? Весь мир взорвется, едва услышит такие подробности. А потом вы их казните, по-тихому или публично, как захотите». «Это, конечно, здорово», — согласился Львов. «А как насчет тех самых подданных, которые были вывезены в дикое поле? Давай, дожимай его», — не выдержал Лев. Писец покосился на него, но ничего говорить не стал. «Я готов их вернуть буквально прямо сейчас, но есть один нюанс. Мне просто ни на чем их привезти, а ногами они, боюсь, не дойдут. Так что пригоняйте машины, автобусы и забирайте всех до единого». «Так-так», — Львов побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. «А на чем их привезли в Караимкало?» «Я думаю, Сейчас по степи катается по меньшей мере пара сотен армейских грузовиков с имперскими знаками. Песцов ничуть не смутился. Возможно, пожал он плечами, но я не вижу способа вернуть машины обратно. Прошли сутки. За это время кузовы перекрашены, номера перебиты, а добрая половина и вовсе продана дальше на юг. Мы можем долго дискутировать на эту тему. Я могу даже послать людей по стойбищам, и они, возможно, что-то вернут. Но это что-то будет настолько убогим, что не пройдет и половину пути. Кроме того, этого количества явно не хватит на всех. Если же начать возить людей имеющимся транспортом, это затянется на месяц, или даже на два. И все это время граждане империи будут сидеть в подземелье, выключенные из экономики и не приносящие пользы. Я могу гарантировать безопасный коридор для эвакуационной колонны. Один, максимум два дня, и все дома. С вашей стороны только расходы на топливо и оплата труда водителей. А если напрячь армию, то и водителям платить не надо. Но, опять же, какой образ можно себе создать, сколько популярности у народа заработать? А если совместить два действия, возвращение людей и казнь работорговцев, можно такое шоу забабахать, все ахнут. Про войну и думать забудут. ХММ, император вновь побарабанил пальцами по подлокотнику, прикидывая перспективы. Ну, допустим, лев и писец замерли, ожидая конечного вердикта. Львов хлопнул ладонью по колену, принимая решение. Хорошо, завтра жди караван грузовиков, пару автозаков для тех душегубов, да отдельный броневик изб за полковником. У тебя все, ес. Одновременно выдохнули предки. Не совсем, уклончиво сказал Песцов. Есть один щекотливый вопрос, который стоит прояснить прежде, чем за дело возьмутся чиновники. Слушаю, нахмурился Львов. Что там еще? Недовольно рыкнул Лев. В результате моего скоропостижного ханства случился юридический казус. С одной стороны, я подданный империи, имею в империи недвижимость, и все значимые правоустанавливающие документы зарегистрированы имперскими службами. Например, тоже наследство. Кроме того, я военно обязанный империи, и вы, ваше императорское величество, имеете право призвать меня на службу в армию империи в случае, если это потребуется для ее защиты. С другой стороны, я глава независимого государства, и некоторые процедуры, например, та же служба в армии, становятся трудноосуществимыми. К счастью, я не успел принять присягу, а то все было бы запутано еще сильнее. Да уж, озадачился император, казус. И если с бизнесом или имуществом решить возможно, например, через институт двойного гражданства, то с армией полный абзац. Опять же, тебе это объективно нужно, если в дальнейшем собираешься в академию. Впрочем, царь я или не царь, издам указ, мол, за заслуги перед империей Песцов имеет право. Но сперва, все же, озадачу своих юристов. Их много, пусть они думают. Авось, за недельку справится. У меня пока вопросов нет, подытожил Песцов. Зато у меня имеются. Мы с тобой предварительно договорились. Теперь надо будет наши с тобой отношения зафиксировать на бумаге. Это тебе полезно. До сих пор никакого ясно выраженного юридического статуса Дикой Поли не имело. А факт подписания межгосударственного договора этот статус создаст. Так что готовься. Через недельку-другую, как все устаканится, устроим подписание мирного договора. Заодно внеочередной бал будет. Женушек своих выгулишь. Чай. Теперь-то у тебя денег им на платье хватит. Связь прервалась. Экраны погасли, превратились в облачка маны и рассеялись в пространстве. Все-таки они договорились, удовлетворенно заявил Лев. Пару раз проскочило, я бы сказал, на грани. Да нет, все было под контролем, возразил писец. Мой умеет договариваться. Жаль только, про гарем обсуждать не стали. А что гарем? Флегматично заявил Лев. После грядущего бала твоему Песцову стоит лишь мигнуть, и гарем сам набежит в нужном количестве. Девок еще и отгонять придется, как от какой-нибудь поп-звезды. Да гарем-то уже есть. Надо только его как-то юридически зафиксировать. А-а, протянул Лев, ну, это они пускай сами разруливают. А экраны ты здорово придумал, классная штука. Еще что-нибудь подобное будет, зови. Глава 21. Где-то в Караимкала, едва настало утро, как в дверь ханской опочивальни поскребся Сункар. Господин, на площади перед дворцом собрался народ. Они радуются новому хану и, особенно, возвращению на трон изначального рода. И что же от меня требуется? Недовольно спросил сонный Олег. Поприветствовать людей, сказать им несколько слов. Но я не знаю ни слова на их языке. Я взял на себя смелость подготовить для вас короткую речь, всего с десяток строк. Вот, возьмите, это транскрипция, а это перевод. Вам нужно лишь прочесть эти слова. Делать это совершенно не хотелось, но Олег понимал. Газет, интернета, телевидения, можно сказать, что и нет. Информация передается на базаре от одной бабки к другой, да ханскими глашатаями. Дремучее средневековье. И это при том, что совсем рядом, в паре сотен километров, совершенно другая жизнь. В общем, если он не выйдет и не покажется народу, тут же пойдут слухи. Хан-то не настоящий. Пришлось вновь надевать ханский халат, меховую шапку, это на жаре-то, и выходить на люди. Шум с улицы был слышен еще в комнате, а стоило выйти на балкон, как уши едва не заложило. Внизу, перед дворцом, шумело натуральное людское море. До сего дня Олег думал, что это лишь фигура речи. А нет, так оно и есть, море. Плещет, волнуется, руки тянет. Но стоило руку поднять самому, как тут же народ внизу замер. В одно мгновение, словно по щелчку пальцев, затих шум. Олег взглянул на текст, написанный сункаром, и тут же понял, это будет неправильно. Нельзя с народом по бумажке говорить, ибо как ты к людям, так и люди к тебе. Под удивленным взглядом советника он сунул в карман лист дорогой, почти что драгоценной бумаги, и подвесил перед собой усилитель звука. Конструкт был придуман давно, но пригодился лишь раз, да и то в смешной и спорной ситуации. «Люди степи», — произнес он, — «я не знаю вашего языка. Кто из вас понимает русскую речь?» Подняли руки многие. «Достаточно, чтобы можно было продолжать. Тогда вы слушайте мои слова и передайте тем, кто не знает языка». Люди внизу активно закивали, показывая, они действительно это сделают. «Я пришел в этот город не для того, чтобы стать ханом. Что направило мой путь, судьба, воля предков, или что-то еще, неизвестно. Но в итоге прежний хан умер, а я в ханской шапке стою перед вами». Олег оглядел притихшую толпу, ощутил повисшее в воздухе напряженное внимание, перемешанное с наивным, детским ожиданием чуда. И тут его понесло. Было бы ложью обещать с завтрашнего дня новую сытную и счастливую жизнь для всех. Я не знаю, когда это произойдет, но знаю, что лучше жить в мире, чем воевать, лучше строить, нежели разрушать, и лучше заработать, чем украсть. Так живу я, и хочу, чтобы так жили вы. Дженкинс стоял в толпе. Он не хотел сюда идти, но люди сжали его со всех сторон и вынесли на огромную площадь перед местным дворцом. Лейтенант попробовал выбраться, но не хватило сил. Слишком тесно стояли люди, и было их слишком много. Толпа чего-то ждала. Шум стоял невыразимый и, несмотря на относительное знание языка, не было возможности разобрать ход слова. Вдруг все разом стихли. Головы соседей обратились в сторону дворца. Дженкинс глянул туда, куда и все. И, удача это была или, напротив, проклятие, на широком балконе в парадном ханском облачении стоял тот самый диверсант. Он начал говорить, и все до единого его слушали. Дженкинс тоже слушал какое-то время, но не понимал ни слова. Сейчас можно было бы покончить с врагом одной очередью, но не было возможности быстро вынуть автомат из-под рваного халата, найденного где-то в развалинах. Но теперь он знал, где скрывается враг. Разумеется, пройти во дворец ему не дадут, но он дождется своего часа. Олег закончил говорить и ушел с балкона под крики. И текерды коглы. К нему буквально метнулся сункар. «Это была гениальная речь, мой господин». Олег внимательно посмотрел на советника, но не заметил ни капли насмешки. Напротив, тот был крайне серьезен и даже несколько взбудоражен. «Скажите только, вы действительно верите в то, о чем сейчас говорили?» — уточнил сункар. «Разумеется», — заверил его Песцов, — «я вообще стараюсь не врать. Считаю, что в средней и дальней перспективе ложь объективно невыгодна. Ближайшие 3 года мне так или иначе придется быть ханом, а делать что-то наполовину я не привык». Сункар просиял. «Это много больше того, на что я смел рассчитывать. С вашего позволения, господин, я займусь своими делами. Погоди минуту, мне нужно решить с тобой несколько государственных вопросов». «Слушаю, господин». В руках советника мгновенно возникли блокнот и карандаш. «Скажи, сункар, как в моем ханстве обстоят дела с государственной регистрацией прав на управление транспортными средствами?» Капитан Соловьев мысленно составлял рапорт начальству. «Рапорт – это первое, что от него потребуют после возвращения на базу. И как в этом рапорте писать? Обеспечивал секретные эфирные переговоры хана Дикого Поля с императором? А если сам факт этих переговоров является секретом? Вот же, десятник!» Громкий голос, раздавшийся за спиной, невольно заставил вздрогнуть. Тело сработало на рефлексах. Капитан прямо с места прыгнул в сторону, на лету окутывая себя магическим щитом, перекатился и замер, направив ствол изготовленного к бою пистолета в то место, откуда был слышен голос. «Ха-ха-ха-ха!» В пустой комнате из облака дыма неторопливо соткалась голова хранителя, которому Песцов дал странное имя. «Хаттабыч, ты забавляешь меня, десятник!» «Ха-ха-ха!» Сотрясалась от хохота голова, отчего кончик призрачной бороды елозил по полу. «Зато меня ты бесишь!» — ругнулся Соловьев, поднимаясь на ноги и убирая пистолет. «Чего хотел?» Хаттабыч тут же стал серьезным и величественным. «Великий хан Дикого Поля повелевает тебе явиться к нему, а нормально сказать нельзя было?» — мрачно спросил капитан. Он ушиб плечо, и теперь оно чувствительно болело. «И вообще, почему десятник? Если считать по-твоему, я как минимум полутысячник. При тебе десяток воинов, значит, десятник», — ехидно заметил хранитель. «Следуй за мной, десятник. Хе-хе». Хаттабыч привел капитана к дверям. «Входи, десятник», — пафосно провозгласил он. «Великий хан ждет тебя». Соловьев вошел, и за его спиной тут же сама собой захлопнулась дверь. «О, великий хан», — с ехидцей произнес он и шутовски поклонился. «Я рад, Тимофей Игнатьевич, что чувство юмора вам не изменяет», — ответил Песцов. «Хочу поставить вас в известность вот о чем. Завтра из империи должна прибыть колонна транспорта для эвакуации пленных, и вы вместе с ней отправитесь домой с чувством выполненного долга». «Зачем вы мне это говорите?» – удивился Соловьев. «Затем, что я уеду в империю сегодня. Прежде, чем там начнется шумиха, надо успеть сделать еще пару дел. А как же пленные, колонна? Это не ваша забота. Все необходимые распоряжения отданы. Сункары Хаттабыч проследят, чтобы все было исполнено строго по моему слову. А сейчас давайте скатаемся в одно место. Я передам вам пару офицеров из армии потенциального противника, а вы доставите их в Питер». Капитан выругался, но строго про себя. Приказ есть приказ, и тот факт, что его отдает салага, никого не волнует. Начальство сказало перейти в подчинение, значит, надо выполнять. Тем более, от Песцова пока что не было ни глупых, ни пустых приказов. Группа собралась, погрузилась в транспорт и отчалила. И спустя полчаса колонна из грузовика и двух броневичков остановилась у той самой вражеской базы. Соловьеву хватало сил удерживать лицо, пока пацан, вчерашний новобранец, колдовал над управлением защитным полем. А когда он завел группу прямо на базу, не удержался, присвистнул. И было отчего. В большом ангаре сидело два десятка человек в европейской форме. При виде Песцова сидельцы резво поднялись, построились, а один из них доложил, словно генералу: «Во время вашего отсутствия лейтенант Дженкинс самовольно покинул территорию базы, других происшествий не было, потерь среди личного состава нет». «Вольно», — скомандовал Песцов. «Война окончилась и я, как обещал, от клятвы вас освобождаю. Вы свободны, но есть один момент: отсюда в Европу ни поезда не ходит, ни самолеты не летают. Есть возможность завтра с организованной колонной выехать в империю, а оттуда уже по домам. Как понимаю, денег у большинства из вас нет, поэтому предлагаю следующее. Пару дней назад тут, на базе, я немного намусорил. Правда, не по своей вине. Вы сейчас наводите порядок, а я оплачиваю вам эту работу в размере стоимости проезда из империи до дома. Кто не согласен, может прямо сейчас проследовать на выход». На выход никто не собрался, все дружно поднялись и пошли трудиться. Вскоре заработал генератор, зажегся свет, и капитан присвистнул еще раз. Немалая территория была залеплена мясным фаршем, уже начавшим пованивать. Соловьева замутило. «Идемте, капитан», — позвал Песцов. «Заберете посылку императору». В небольшой комнате, видимо, в кабинете начальника, был сущий бедлам. Пол, стены, даже потолок были исклеваны пулями, засыпаны мусором. Выдранная с мясом входная дверь торчала из противоположной стены. Рядом с дверным проемом на стене висел измазанный офицерский китель, а в противоположном углу, также прилепленный к стене, висел целый европейский полковник. Он щурился на свет и глуповато улыбался, навстречу вошедшим. Исходящий от полковника запах чуть не втрое превышал окружающий ароматический фон. «Вот он, мой трофей», — картинным жестом повел рукой Песцов и, красуясь, щелкнул пальцами. Магический конструкт отключился, китель и полковник упали на пол. «Я обещал его императору. Давайте найдем способ его помыть и забирайте. Думаю, за него и вам что-нибудь перепадет». Пока одни солдаты мыли базу, а другие полковника, Олег занялся делом. Взял на складе несколько пластин из бронежилетов, расплющил их воздушным прессом в тонкие листы и обрезал по размеру. Потом сосредоточился, хитро подправил конструкт, колданул и получил пару табличек, очень напоминающих автомобильные номера. Только вместо цифр на них было крупно написано «Итекер-де-Коглы», и ниже еще раз помельче, на арабском. Оставалось только покрасить. Примерно таким же методом он изготовил еще две пластины, изобразив на них щерящегося песца. Они заняли свои места по бокам, вместо дверок. Через пару часов Фицджеральд, более-менее отмытый и облаченный в подходящий по размеру чистый камуфляж, был в антимагических наручниках посажен в броневик. Бывшие пленники разместились в кузове грузовика, а Олег выкатил из ангара наружу багги. Полюбовался машиной, долил бензина, добавил в тарака несколько упаковок офицерского рациона, проверил, как держится привязанный сзади мотоцикл. «Ну что, двинулись?» – не то спросил, не то приказал Песцов. Машины выехали за периметр базы. Песцов поколдовал с магическим куполом, пожал Соловьеву на прощание руку. Затем прыгнул в свой драндулет и дал газу, лишь пыль заклубилась позади. Лейтенант Дженкинс прождал до вечера, но проклятый шпион так и не появился. На улице похолодало, взятые с собой припасы закончились. Он поглядел на дворец, с ненавистью сплюнул и отправился на базу. И тут его ожидал сюрприз. Ключевая карта, взятая у полковника, не сработала. Он попробовал еще и еще раз. Никакого эффекта. Следующие полсотни попыток успеха тоже не принесли. Дженкинс, голодный и холодный, стоял под быстро темнеющим небом. Совсем рядом, в каких-то 10 метрах были еда и тепло, кров и ночлег. Но сейчас все это было так же недоступно, как если бы находилось где-нибудь на Южном полюсе. Лейтенант сжал кулаки. «Будь ты проклят, шпион!» Заорал он куда-то в пространство. «Я убью тебя!» «Клянусь!» На секунду Дженкинс замолчал. Рода у него не было, и клясться предкам, как хотел вначале, он не мог, но быстро нашелся. «Клянусь премьер-министром!» События в императорском дворце закрутились, завертелись и помчались вскачь. Едва поговорив с Песцовым, Петр отдал приказы, и через час получил результат. Как и говорил пацан, степняки поднимались, рассаживались в свои таратайки и уезжали прочь. Те, у кого не было транспорта, уходили пешком. Их не удерживали, в них не стреляли, зато шустро вылавливали отряды европейцев, не сразу сориентировавшихся в перемене обстановки. Конечно, кто-то из них успевал среагировать и удрать, но это удавалось далеко не всем. Чуть позже прибежал с выпученными глазами министр иностранных дел. Он получил от анонимного корреспондента пакет таких документов, что можно было только на их основании объявлять войну Европе. Решили горячку не пороть, подождать обещанного полковника. Если подтвердит хотя бы часть, европейцам не поздоровится. Потом пошли один за другим. Военные, полиция, финансисты, безопасники, снова военные, и так до самого вечера. Измотанный до последней степени, император сбежал в свой кабинет. Достал из шкафчика початую бутылку коньяка, бокал, налил на палец, пригубил и откинулся в кресле, наслаждаясь покоем. Чуть скрипнув, отворилась потайная дверь. Петр скорее угадал, чем услышал невесомые шаги. Оборачиваться он не стал, лишь прикрыл от удовольствия глаза, когда нежная узкая ладонь легла ему на затылок. «Заработался», — констатировала гостья, — «устал. Совсем загонял тебя этот негодник Песцов. Сколько дней уже мой муж не навещает свою жену». Львов отставил бокал на стол и сдвинул женщину с подлокотника кресла себе на колени. Та чуть склонила голову, позволяя густым черным волосам упасть на плечо. Император прижал супругу к себе, зарылся лицом в пахнущие пряными травами волосы и едва слышно выдохнул. «Ты хорошо придумал, супруг мой, насчет бала», — неторопливо произнесла женщина. «Заодно устроим тебе смотрины невест. У меня как раз все готово, и с Песцовым будет повод поплотнее пообщаться, вы ведь теперь сравнялись в официальном статусе, а я рядом побуду, послушаю, посмотрю, понаблюдаю, может даже, невзначай вставлю пару слов, и ты, наконец, успокоишься на его счет, поскольку будешь точно знать, кто он тебе, друг, враг или соперник». Глава 22. Где-то в степи, ехать днем, совсем другое дело, не то, что ночью. Можно гнать по 60, а то и 80 км в час. Благо, колея, накатанная машинами по дороге туда, сохранилась и заблудиться невозможно при всем желании. Вот Олег и гнал, оставляя за собой длинный густой шлейф бурой пыли. До первой плановой остановки он собирался добраться еще засветло, и это было вполне реально. Теперь, без советников и вездесущего Хоттабыча, можно было спокойно подумать о самых насущных делах, которые как раз и сорвали Олега в империю на день, а то и на неделю раньше срока. Собственно говоря, дело это было всего одно, и называлось оно гарем. Пришел Сункар и с уважительным поклоном сообщил, что необходимо срочно решить, что делать с наложницами, ибо они чахнут, лишенные внимания хана. Высочайший утвержденный график посещения ханской постели сбивается, среди красавиц возникают свары и склоки, и несравненная красота девушек страдает в результате внутригаремных разборок. Нет, Песцов женщин не боялся, но совершенно не представлял себе, что ему делать с 200 молодых девок, то есть, что с ними делать в постели, он знал прекрасно. Но ведь постелью жизнь не ограничивается. Кроме того, есть 3 красивые молодые жены, и как они воспримут развлечения с наложницами. Семейное согласие Олег ценил больше возможности весело провести время, а поскольку готового решения не было, то просто сбежал, прикрывшись необходимостью личной встречи с императором. Никто ведь не осмелится сказать, что красивая женщина, даже 200 красивых женщин важнее одного Львова. И вот он гнал машину вперед, а сам раздумывал, как поступить. Вариантов было много, но у каждого находился тот или иной изъян, а потому приходилось и дальше напрягаться, изобретая новые идеи. В степи не было видно ни души. От горизонта до горизонта одно и то же. Холмистая равнина с редкими клочками жесткой буро-зеленой травы. И, раз ни от кого прятаться, Песцов не заморачивался скрытностью или маскировкой. Выстрел прозвучал неожиданно. Вернее, не так. Олег ощутил угрозу с правой стороны. Что за угроза, откуда взялась, он не успел разобрать. Да что там, он даже испугаться не успел. Ноги надавили педали, выжимая тормоз из сцепления, руки выкрутили руль и переключили передачу, а голова, или что там в организме отвечает за магию, создала любимый, до автоматизма отработанный конструкт. Пиу. Где-то вдалеке, на вершине ближайшего холма, хорошо жахнуло. В стороны полетели комья земли, куски тел. Где-то рядом свистнула пуля. Если бы не хорошие тормоза, попало бы как раз Олегу в голову. И только потом донесся звук выстрела и крики. Эф-фух, эф-фух, эф-фух. По крутой дуге полетели огненные мячики размером с небольшую дыню, а Олег утопил в пол педаль газа и уже разгонялся в сторону холма. Прощать такую наглость он не собирался. Надо же, в ханской степи кто-то посмел напасть на хана. Движок недовольно рычал, но послушно гнал легкую машину в горку. Быдыщ, быдыщ, быдыщ. Фаерболы сработали не хуже миномета, залив плазмой обратный склон холма. Уцелел ли кто после такого, неизвестно. За грохотом взрывов крики были не слышны. Еще не осела пыль, а Олег уже выметнулся на вершину холма и тут же ударил по тормозам. Багги повело, чуть занесло, качнуло на амортизаторах из стороны в сторону, но и только. Картинка была жуткая. Кто стрелял, кто нападал, теперь уже понять не удастся. Трофеи собрать тоже не выйдет, их просто не осталось. Чадно горели какие-то машины, в них рвались патроны. Дымились разбросанные по склону до черна сожженные тела. А вот воронок не было, огонь не пошел вниз. Пламя просто сдуло с земли все, что на ней было, оставив 3 черных проплешины, каждая 20 метров в диаметре. А степь как была пустынна, так и осталась, и от горизонта до горизонта не было видно ни души. Здесь делать было нечего, и Песцов вернулся на свою колею, разогнался до крейсерских 60 км/ч и попер дальше. Только мысли о гареме уже в голову не лезли, в отличие от предка. Ну наконец-то, голос Песца был довольный-придовольный. Наконец-то ты продемонстрировал всей степи свою силу. Теперь ни один кочевник не усомнится в твоем праве на ханский трон. Думаешь, до этого сомневались? Мрачно спросил Олег. Жутковатая картина все еще стояла у него перед глазами. Разумеется, фыркнул писец. Это же степь, здесь уважают личную силу. Тебе ритуал смены хана ни на что не намекнул, но теперь-то ни у кого сомнений не возникнет. Ну и надо еще отметить, ты один момент неплохо так прокачал. Это какой же? Тень предка, разумеется. Больше эксцессов не было, хотя навстречу начали поминутно попадаться возвращающиеся с войны бойцы. Удивительно, но едва завидев Олега, они останавливали свои тарантасы, выходили, становились на колени и, воздев руки к небу, дружно приветствовали своего хана. И те кирды-коглы. Поначалу это удивляло, потом забавляло, а под конец стало раздражать. Но к тому времени степь вместе со степняками кончилась, а впереди показался забор учебного полка. На складе РАФ учебного полка номер 43/17. Бензина в гараже части не нашлось ни капли, и Олег покатил знакомой дорожкой к складу РАФ. Заглушил мотор, выбрался из клетки железных труб, потянулся, разминая затекшее тело. Послушал, поглядел вокруг. Никого не было видно, никого не было слышно. Ни своих, ни чужих. Олег подошел к двери склада, хорошенько постучал. «Эй, кто-нибудь дома?» — громко спросил он. В ответ, все та же тишина. «Я спрашиваю, эй, кто-нибудь дома?» — повторил Песцов. «Кому там не имется?» — недовольно спросил голос из-за двери. «Чего надо?» — голос, искаженный толстой дверью, звучал глухо. «Капитана Манулова надо». «И на кой тебе капитан Манулов?» «Надо, коли спрашиваю. Скажи капитану». Песцов вернулся. Через пару минут за дверью лязгнул засов, открылась тяжелая обитая металлом створка. На пороге появился Манулов. «Здорово, Песцов. Ты один?» «Один. Ну, тогда заходи. А тарантас мой есть где пристроить, а то попятит кто ночью?» «Есть, как-нибудь. Ты объезжай склад вон по той дорожке, с другой стороны есть ворота. Я тебе открою». Через 10 минут Олег сидел за столом с капитаном и его подчиненными, дорубал кашу с тушенкой. Это было безусловно лучше сухпайка. Его не дергали, ждали, когда доест. Это каждый знает. Нет ничего хуже, чем жующий рассказчик. Когда ложка в котелке заскребла по дну, капитан мигнул здоровенному седоватому ефрейтору. Тот на минуту отлучился и вернулся с двумя бутылками. Сущий пустяк, на десятерых, так, чуток понюхать. Разлил в кружке одну бутылку, всем поровну, словно по мерке отмерил. «Давайте, ребята», — поднял свою посудину капитан, — «за то, что война кончилась, по сути, толком не начавшись, и за то, что, вон, Песцов хрен знает куда скатался, да живым вернулся». Все сдвинули кружки, выпили, закусили крупно нарезанной консервированной ветчиной. «Ну а теперь, Песцов, трави», — велел Манулов. «Где побывал, что повидал, чем дело кончилось, да чем сердце успокоилось, можно и рассказать». Хитро прищурился Олег. «Только, господин капитан, что-то в горле пересохло». «Ишь ты, жучара», — усмехнулся Манулов. «Ладно, законная просьба. Ефрейтор, плесни рассказчику, пускай гланды прополощет». Ефрейтор налил, Олег выпил, демонстративно занюхал коркой черного хлеба, отставил кружку в сторонку и начал. «Вот как, братцы, было дело. Вы же помните, что творилось 4 ночи назад. Те, что в черных тряпках замотанные, всех, кого нашли, похватали, в наши же машины посажали, да к себе увезли. Я хотел было за ними бегом бечь, да мне прапорщик Мирзаян показал, где у нашего главмиха багги заныкано. Вот это самое, на которой я сегодня приехал. Ну я за руль прыгнул и покатил. Ночь ехал, днем ныкался, да отсыпался. И вот через 2 ночи поутру добрался я в саму столицу Дикого Поля. Городок называется Караимкала, только крепостью он лишь числится. Там вся стена еще 100 лет назад обвалилась. И вот шарился я по этим развалинам, да наткнулся на тамошних местных бомжей. Они хотели было меня пограбить, но не тут-то было. Я одному по сусалам съездил, другому, третьему. Тут они поняли, что не на того напрыгнули и давай драпать. Я за ними». «А на кой ты за ними-то побежал?» — спросил молодой солдатик, едва ли отслуживший год. «А кто ж его знает, инстинкт сработал. Они убегают, я догоняю». «Петров, не мешай», — окоротил молодого ефрейтор. «Пусть человек рассказывает. Интересно же. Давай, Песцов, трави дальше». «Ну так вот», — продолжил Олег, — «они убегают, я догоняю. Они-то все местные от норки знают, а я в этот Караимкала попал первый раз в жизни. Бомжи туда-сюда, в один закоулок, в другой, я не отстаю. А потом бац, и стою я уже не в развалинах, а на людной улице. А эти оборванцы давай в меня пальцами тыкать, мол, бандит, держи его, хватай. Тут я смекнул, вот сейчас мне кирдык и придет. Против толпы ведь никакой маг не сдюжит. И я рванул во все лопатки, куда глаза глядят. А толпа за мной, и все ближе, ближе. Я в какие-то развалины заскочил, вижу, дальше бежать некуда. И только я приготовился жизнь свою подороже продать, как пол подо мною раз, и провалился. И упал я в самые настоящие катакомбы. Олег остановился, взял свою кружку, глянул на пустое дно, с видимым, почти демонстративным сожалением отставил обратно. Но тут ефрейтор, повинуясь кивку Манулова, плеснул в кружку полсотни грамм беленькой. Олег улыбнулся, опрокинул стопку, закусил. «На чем это я остановился?» «На том, что в подземелье упал», — подсказал молодой. «Ах, да, так вот, упал я в подземелье, но удачно, ничего себе не поломал, только синяков наполучал знатных. И вот стою я в подземном ходе, наверх не выбраться, да и толпа там гудит, меня ищет, делать нечего. Засветил я магический светильник и пошел искать другой выход. Ходил я, ходил, сколько времени, не знаю. Знаю только, что за то время кишки от голода в кукиш скрутило. Вдруг вижу, свет впереди. Я свой огонек погасил и давай подкрадываться. Подобрался поближе, а там все наши до единого. Сидят в здоровенной яме, а охранники в черных тряпках их караулит. Выждал я момент, выскочил из подземелья, да крепко их пугнул. Они заверещали по-своему, и текерды коглы, и все в один момент разбежались. Да брешешь, не выдержал молодой. Чем же ты таким степняков пугал, чтобы они службу бросили, да стрекача задали? А вот чем. Олег сосредоточился, и за его спиной возникла видимая всем, кроме него, тень песца. В комнате, где шла пирушка, свет в один миг приугас, и на караульную команду явственно повеяло смертным холодом да кладбищенской жутью. Секунда, и наваждение пропало. Молодой нервно икнул, да и прочие заметно поежились. Капитан виду не подал, но внимательно глянул на Песцова. Вслух же говорить ничего не стал, лишь кивнул своему гостю. Мол, после перетрем, без лишних ушей. «Ну что, теперь веришь?» — весело спросил Олег солдатика. Тот, все еще с круглыми от мимолетного ужаса глазами, мелко закивал. «То-то же, ибо не сказку сказываю, а самую настоящую быль. Ну, может, приукрасил где, не без того. Но сами знаете, красиво не соврать, байки не рассказать». Рассказчик покосился было на ефрейтора, но тот уже сам, без напоминаний, плеснул в кружку на пол пальца. Олег добавил внутрь стимулятора и продолжил. «Вот как разбежалась охрана, я сей же час к яме. Глянул на мужиков, а яма-то здоровенная, глубоченная, такая, что сходу и не выбраться. Братцы, говорю им, сейчас найду, как вас оттуда поднять. Вы подождите мальца, а как я вернусь, так начнем по домам собираться. Они мне, мол, мы с понятием, иди, делай свое дело, а мы тут двое суток сидим, и еще малость подождем. И пошел я искать, как людей из неволи вывести, да на чем их в империю доставить. А пока я блуждал по подземным коридорам, снаружи ночь наступила. Во дворце электричества нет, темнотища, хоть глаз выколи. А магический светильник я в этот раз включать не стал. Вдруг какой шустрый охранник навстречу попадется. И вот иду я, иду, ищу выход из этого дворца, а везде пусто и даже дорогу спросить ни у кого. В конце концов, зашел я в какую-то комнату. Слышу, сопит кто-то в углу. Тут уж зажег я светильник, гляжу, а это тамошний хан, жирный, просто гора сала. И этот хан вдруг просыпается и давай в меня с просонок фаерболами швырять. А я не стал ждать, пока меня поджарит. Вдарил в ответ, тот и помер, бедолага. Тут открывается дверь, и заходит старый дед, седой, как лунь. Бородища, во, до колена. Дед этот мне и говорит, мол, ты, воин, хана победил в честном поединке. И по нашим степным законам ты будешь теперь ханом. Я говорю, раз так, давай мне срочную связь с императором. Дед только в ладоши хлопнул, и тут же прибегают слуги и приносят мне телефон, а номер-то уже набран. И только я тот телефон взял, как трубку на той стороне снимает наш Петр. Мы с ним по-быстрому перетерли, войну прекратили, а за пленными сейчас колонна машин выехала. Ха-ха-ха, дружно заржали все слушатели. Лишь капитан обошелся легкой улыбкой. Когда все просмеялись и утерли слезы, Манулов подколол. «Так, значит, мы сейчас с ханом Дикого Поля пьянствуем?» «Именно так», — солидно ответил Олег. «А что, сразу-то незаметно?» «Да что-то не очень. Ни халата, ни шапки ханской, ни бунчука. Так это ж ценные вещи, только для внутреннего употребления. Их из дворца вывозить нельзя». «Ишь», — выкрутился, — улыбнулся капитан. «Песцы они такие, верткие», — улыбнулся в ответ Песцов. «А что ж ты во дворце ханском не остался? Уж там, поди, и еда вкуснее, и вино слаще», — с подковыркой спросил ефрейтор. «А тут, мужики, вот какое дело вышло. Стоило мне с нашим императором договорить, только слуги телефон утащили, как открывается здоровенная узорчатая дверь. А дверь эта ведет на женскую половину дворца. Туда кроме хана, меня, то есть ни один мужик зайти права не имеет. Чуть что, сразу секир башка. Так вот, открывается эта дверь и выбегает из нее, Олег сделал многозначительную паузу. Чудовище. Со смехом подсказал другой ефрейтор, помоложе. Хуже. Намного хуже и страшнее. С самым серьезным видом покачал головой Песцов. Толпа юных красавиц. Все как на подбор. Бери любую с закрытыми глазами. Не ошибешься. И все они ко мне. Ах, наш спаситель-освободитель. Достал нас жирный старый хан до самых печенок. А ты, парень, собой видный. Хоть портрет рисуй. И мы тебе вот прямо сейчас устроим райскую жизнь по полной программе. И одеты эти девчонки были, надо сказать, весьма условно. Прозрачные шаровары, да такая же прозрачная куртика. И что? С замиранием в сердце спросил молодой. Ясно. Уж он-то не бросит в беде несчастных едва одетых девушек. А ничего. Девок этих общим числом 200. Я прикинул, что со мной будет через год, если мне каждую ночь придется их ублажать. Выбежал на балкон, глядь, а там как раз моя таратайка стоит. Местные хану его имущество под окошко перекатили. Прыгнул я в седло, дал газу и поминай, как звали. На этот раз смеялись все, даже Манулов. Что, не верите? Песцов даже чуть обиделся. А есть у вас телевизор или, хотя бы, радио? Включайте. Молодой сбегал за радиоприемником, поискал волну, передавали музыку. Олег пожал плечами. Видать, не судьба. Давайте, ребят, завтра поутру послушаем. Как раз будут новости, все и узнаете. А я что-то утомился. Весь день за рулем. Поднялся Олег затемно, перекусил чем было, и собрался было уже ехать, но был перехвачен Мануловым. Раненько ты собрался. Так дел много, а мне предстоит через Воронеж в Питер добираться. Ну, в таком разе, удачи тебе, паря. И вот еще что скажи напоследок. Байку ты вчера хорошую, складную рассказал. А насколько она правдива? В плане фактов, на 100%. А в деталях, само собой, приврал. Иначе, какая же это байка? Капитан посерьезнел. Стало быть, ты и вправду хан? Вот же дела порою случаются. Погоди минуту, я сейчас. Манулов ненадолго ушел и вернулся с деревянным лакированным ящиком. На ходу стер с него рукавом пыль. Вот, держи. Это от меня, моих бойцов и всех ребят, которые не сегодня-завтра дома будут. А что это? Подарок. Дома поглядишь, в Питере. Когда была сыграна побудка для чудом уцелевшего гарнизона чудом сохранившегося склада, Песцов уже был далеко. Молодой первым делом в этом убедился, а вторым делом побежал включать радио. В столице 6 часов утра, сообщил приятный женский голос. Передаем последнее известие. На эти магические слова сбежались все до единого. Даже капитан Манулов, хотя был, вроде бы, в курсе. На сопредельной территории, продолжала барышня у микрофона, именуемой также Диким Полем, произошла смена власти. Во главе государства встал молодой имперский дворянин Песцов Олег Иванович. Ох ты ж ёк-макарёк, схватился за голову пожилой ефрейтор. Стало быть, не врал пацан. Стало быть, и вправду личным виночерпием хана побывать довелось. Молодой выудил из кармана телефон, поглядел, что сеть работает, и набрал номер. «Слушай, Олеська, что я тебе сейчас расскажу?» А еще пара человек отправили адресатам сделанную накануне запись. Глава 23. Было бы странным, если бы ни один гаишник не прицепился к Песцову. Только лишь вид его драндулета должен был вызывать у членов общества любителей полосатых палочек желание этими палочками помахать. И путь странного автомобиля со странными номерами регулярно прерывался взмахами инспекторских жезлов. Но не для того, чтобы штрафовать, а, скорее, из любопытства и от скуки. Песцов исправно съезжал на обочину, останавливался, вылезал их машины и предъявлял документы. Только документы были такие, что даже бывалые и айшники только в затылках чесали. Они таких отродясь не видели. Чего стоили одни только номера с загадочной надписью и текерды коглы, а пластиковая карточка с Олеговой фотографией и надписью в самом верху. Автомобильная инспекция Дикого Поля. Но когда инспекторы дочитывали до фамилии, то возвращали документы и брали под козырек. Они тоже слушали утренние новости. И все было бы хорошо, если бы не встретился на дороге патрульный экипаж старшего унтер-офицера Тараканова. По закону подлости, магический взмах полосатой палочки настиг Олега в тот момент, когда уже была видна крыша его усадьбы. Минута-другая, и он бы оказался на своей территории, и никакие инспекторы ему были бы не страшны. Но судьба имела свое мнение на этот счет. Инспектор Яй, старший унтер-офицер Тараканов, был высок, плечист, рыжий усат, рыжие усы свои он холил и лелеял, и даже расчесывал специальным гребешком. Порой у Тараканов усы свои подкручивал кверху, и тогда они завивались элегантными колечками, живо напоминающими о лубочной патриархальности позапрошлого века. Нынче же он щедро набрызгал их позаимствованным у супруги лаком для волос особо сильной фиксации, и они торчали в стороны, отчего инспектор напоминал Песцову тараканище, так и не придуманный не родившимся в этом мире Корнеем Чуковским. Самое же печальное состояло в том, что занятый уходом за усами, инспектор тараканов начисто пропустил те самые утренние новости.